Глава 4. В мантии. Гость Растко, монах Никанор, заснул утром, когда все вокруг было залито солнечным светом и воздух звенел птичьими голосами, но Растко не мог сомкнуть глаз. Они проговорили до самой зари. Молодой господский сын, сухощавый, сильный юноша с бледным лицом, уговорив гостя прилечь, взволнованно ходил по просторной комнате и продолжал напряженно думать. «Знаю, какое горе я причиню отцу, еще больше матери. Знаю, как они будут страдать, но ты, Господи, помоги мне. Отведи меня на святую гору и скрой от погони. Отец пошлет гонцов во все концы. Повсюду будет искать меня и найдет». Юноша остановился. Он посмотрел на террасу, за которой виднелась зеленая долина, и на миг глаза его вспыхнули. «И вернет? Но я действительно никогда не хочу возвращаться в этот мир. В мир из...» Он не мог подобрать слова, чтобы описать мир. «Из шелка и стали, из войн, из заблуждений. Дай мне, Господи, быть твоим чистым и добрым сыном, рабом и монахом, живущим в молитве и любви к тебе. Этого дай мне, Господи!» Он невидящим взглядом смотрел сквозь террасу и не замечал ни дороги, шедшей главным воротам, ни стражи, которая менялась в ту минуту, ни слуг, ведущих трех ягнят к лесу, ни женщину, несущую огромное свернутое покрывало, концы которого тащились по земле. Его снова охватила радость, но он взял себя в руки и тихо пошел к комнате, в которой спал гость. Неслышно остановился у дверей. Никанор, утомленный дорогой и ночными разговорами, спокойно спал. «Пусть еще поспит, не буду его будить». «А, это же мантия!» Растко серьезно смотрел на черную, уже полинявшую мантию, аккуратно повешенную на стул. Он испытующе разглядывал скромное облачение старца, трепетно коснулся его рукой, почти погладил. Свет, падавший из окна, яркий и неумолимый, осветил потертую и выцветшую ткань. Но сама мантия, хоть и старая, была безупречно чистой. Растко обернулся и посмотрел на спящего монаха. Никанор лежал на правом боку, лицом к нему, седые волосы, словно грива, упали на плечо. Брови, ресницы были еще черными. Он дышал глубоко и спокойно. Растко снова посмотрел на мантию и вдруг решительно стал снимать с себя шелковую рубашку, вышитую по плечам и рукавам золотыми узорами. Он бросил ее на низкий столик, на котором стояла большая икона. Потом взял мантию, сначала продел в нее руки, затем голову, и мантия упала вдоль его тела, держась на молодых, но уже широких плечах, как будто была для него сшита. В глубокой задумчивости, глядя на себя в этой простой черной одежде, он вздохнул с благоговением, облегченно и глубоко. Вот, наконец, покров, означающий удаление, отделение от мира, который откроет ему путь к Богу и молитве. Разве может быть, что уже сейчас, когда он просто надел ее на себя, он чувствует покой, к которому так стремится? Как было бы прекрасно, божественно прекрасно всегда, всегда находиться в этой поэме простоты, в этой роскоши нищеты, в этих черных одеждах, полных света. «Боже, Боже, Боже!» — шептал он и чувствовал, как все его существо переполняет радость. И вдруг раздался голос проснувшегося монаха. «Вот так ты будешь выглядеть, когда придешь на святую гору». От счастья Растко залился слезами.